Самые распространенные типы культов в России. Очень сложно найти данные и факты, на основании которых можно однозначно сказать, какие культы наиболее часто присутствуют в нашей стране. Если вы, как и я, считаете себя реалистом с изрядной долей пессимизма и скептицизма, то мы должны понимать, что большая часть международных культов в нашей стране присутствуют. Некоторые секты работают только в определенных регионах, другие предпочитают использовать тренд постпандемийного общения на удаленке и работают через созвоны и вебинары, третьи перемещают штаб-квартиру, как цирк Шапито, по городам присутствия своих адептов. Чуть ранее я уже высказывал беспокойство о том, что национальных социологических исследований культов и их приверженцев нет, и в правовом поле не существует такого понятия, как деструктивный культ или секта, что делает сложным ведение какой-либо объективной статистики. Исследователям остается смотреть данные федеральных агентств и социологических компаний. Первые редко обновляют информацию или же выкладывают ее таким образом, что вы ее не можете корректно просмотреть. Например, выкладывают статистику не в стандартном формате данных Word или PDF, а в более сложном, где случайно слетают шрифты, и вы не можете прочитать статистику по религиям в России. А вторые публикуют результаты опросов, которые могут не понравиться представителям религиозных организаций, даже если речь о результатах переписи населения в нашей стране. В случае такого недовольства они рискуют получить иск о защите чувств верующих и затем извиняться на камеру, даже если опубликовали просто опрос или исследование по религиозным практикам. Вот что говорит на эту тему религиовед и судебный эксперт, сведущая подкаста «Неправильные эксперты» Марина Бегнова. Изучение новой религиозности с социологической точки зрения представляет серьезную проблему по множеству причин. Новые религиозные движения не заинтересованы в разглашении своей численности. Если у них окажется слишком много последователей, государство может обратить на них пристальное внимание, а если мало, организация может лишиться авторитета. Численность некоторых движений вообще не поддается фиксации, так, например, рассеянные книжные культы вообще не имеют фиксированного членства. Другую проблему представляет скрытый характер ряда церемоний, наличие внутренних посвящений, которые не подлежат разглашению перед посторонними. У многих религиозных групп остается страх перед государством, перед любым разглашением данных о группе. Большую проблему представляет и отсутствие религиоведческой парадигмы исследований, способной стандартизировать исследовательский процесс и способствовать росту качества. Впрочем, до середины 2010-х изучение новых религиозных движений многими исследователями считалось неактуальным ввиду их малочисленности и маргинальности. Не улучшает ситуацию и идеологическая ангажированность, связанная с позициями «за» и «против» государственного контроля за деятельностью религиозных объединений, а также со спорной этической позицией против включенного наблюдения за деятельностью религиозных общин. Для исследователей, которые не обладают уже сформированным мировоззрением, изучение культа может стать серьезным испытанием его идентичности и непредвзятости, поскольку харизматичный лидер или сензитивное его личным проблемам вероучения могут серьезно повлиять на его мировоззрение. В некоторых группах, ведущих незаконную деятельность, в том числе террористическую или экстремистскую, исследователь рискует не только стать адептом, но и жертвой в физическом смысле слова, особенно если исследовательское поле расположено вдали от цивилизации и органов охраны правопорядка. И, конечно, всегда остается риск, что ваши исследования сочтут оскорбительными и не соответствующими реальному положению вещей, члены культа или коллеги, которые испытывают к этой организации теплые чувства. Если говорить о традиционных религиях в нашей стране, то к ним относят православие, ислам, католичество и протестантизм, иудаизм и буддизм. К этому списку можно добавить еще агностиков, атеистов и практикующих верующих. Агностиками называют людей, которые не отрицают существование божественных сил, богов или сверхразумов, но не принимают сторону какой-либо религии или веры из-за отсутствия явных доказательств. Атеистами называют людей, которые не верят в существование каких-либо богов и которые считаются приверженцами научного познания мира. Практикующие верующие — это обычно последователи какой-либо религии, которые неукоснительно следуют ее учению, строго, фанатично и буквально выполняющие все требования. Я начинал с агностика, но впоследствии, изучая секты, стал атеистом. Основным ведомством, которое занимается регистрацией и контролем над легальной религиозной деятельностью, стало Министерство юстиции Российской Федерации. Сама деятельность религиозных организаций попадает под внимание разных министерств, агентств и служб, которые контролируют или изучают их деятельность, но на вершине ведомств находится Министерство юстиции. Нам же пока остается отталкиваться от относительно свежего исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения под названием «Религия и общество. Мониторинг», опубликованного в октябре 2023 года. Исследователи зафиксировали, с одной стороны, рост роли религии в нашей стране, а с другой — уменьшение количества опрошенных, которые относят себя к верующим в традиционной религии. 57% россиян считают себя православными, 6% — мусульманами, католиков, протестантов и буддистов — по 1%. А вот представителями других религий назвали себя 5% опрошенных. В эти 5%, скорее всего, входят в том числе и новые религиозные движения с сектами, которые, конечно, считают себя истинными вероучениями. 19% граждан назвались атеистами, 13% сказали, что они верующие, но отказались назвать свою религию. 66% опрошенных с разной периодичностью посещают религиозные места — церковь, мечеть, синагогу, но это меньше, чем было в 2012 году — 71%. Верят в Бога — 66% наших соотечественников, в дьявола — 47%, в ангелов — 56%, в ад — 47%, в рай — 41%. При этом социологи фиксируют рост атеистов среди молодежи 18-24 лет. С 2019 года их стало на 5% больше, целых 42% опрошенных. Это, с одной стороны, говорит о поколенческих различиях в духовных ценностях у россиян. А с другой стороны, делает из молодежи прекрасную цель для культов и сект. Ведь из атеиста проще сделать приверженца нового истинного учения, чем переубеждать представителей традиционной религии. Но, повторюсь, это не правило, а мое субъективное наблюдение, так как быть верующим имеет много разных граней. Среди моих знакомых есть много людей, которые считают себя верующими, но некоторые из них ходят на церковную службу раз в месяц или квартал, некоторые не знают ни одной молитвы, а кто-то не пропускает богослужения и ходит на исповеди. И все они считают себя верующими. Когда я говорю о регистрации культов и сект в Минюсте РФ как религиозных организаций, то под ними я подразумеваю прежде всего тип религиозных деструктивных культов. Психокульты предпочитают регистрироваться как фонды и НКО. Обладая статусом религиозной организации, культы и секты получают официальный легальный статус, налоговые льготы и другие пряники от государства. Небольшая часть религиозных культов по разным причинам стараются избегать внимания государства, не признают его права и контроль над своей деятельностью и, соответственно, ведут свою деятельность нелегально и вне каких-либо правовых форм. Конечно, в некоторых публикациях СМИ и выступлениях различных экспертов на конференциях традиционных религий часть этих культов и сект могут громко называть деструктивными культами и сектами, общественным злом, пятой колонной, но при этом нужно не забывать, что многие из них имеют легальный юридический статус, если не на федеральном, но на региональном уровне точно. Многие культы регистрируют свои филиалы как отдельные религиозные организации в конкретных регионах и спокойно ведут свою деятельность. Тот факт, что некоторые культы могут юридически защищать свою честь, достоинство и чувство верующих, накладывает серьезные ограничения на критику деятельности тех психологических концлагерей, которые зарегистрированы в Минюсте. И дело не в том, как считают некоторые конспирологи, что Минюст находится под контролем рептилоидов, а все куда проще. В правовом поле нет ограничений на деятельность культов и сект, что позволяет подобным организациям выглядеть как кошка, мяукать как кошка и выглядеть для государства как кошка. У государства есть четкий перечень признаков и требований к религиозной деятельности, который отображен в законодательстве. Любая секта или новая религия, которая подает документы, регистрируется и сдает отчетность, становится для государства религиозной организацией. Повторюсь, в законодательстве нет сект и культов. Там есть религиозные организации, незаконная религиозная деятельность и экстремизм с терроризмом. Помимо сотни зарегистрированных крупных культов и филиалов сект, есть несколько тысяч маленьких, незарегистрированных авторитарных групп, которые сформированы вокруг культовых лидеров с одной или несколькими сотнями последователей. Они избегают формальной легализации своей деятельности по разным причинам. От паранойи и нежелания гуру делить власть над культистами до боязни привлечь к себе внимание правоохранительных органов или медиа. В культах, как и в банках, деньги любят тишину, если, конечно, речь не про финансовую пирамиду или инфо-цыган. Вся эта трясина возникает там, где сливаются три болотца. Как и земля, как нам всем известно, благодаря индийскому эпосу, стоит на трех слонах, которые расположены на черепахе, так и все это многообразие культов и сект возникает на стыке трех видов организаций и движений. Первый. В одном есть запрещенные экстремистские организации, преступники, иноагенты и террористы, и по ним можно или даже нужно высказываться, клеймить врагов Родины, так сказать. Только запрещенных общественно-политических и религиозных организаций на момент написания книги в списке Минюста 108 штук, не считая филиалов. Второй. В другом сидят те, которые обозначены некоторыми экспертами и представителями традиционных религий как опасные секты, но государство пока не имеет к ним претензий. Среди них могут быть зарегистрированные Минюстом организации. Третий. В третьем сидят мелкие асоциальные группы, ноунеймы и культы, которые могут иметь регистрацию в Минюсте, а могут работать под разными вывесками или вообще без регистрации. С точки зрения права, некоторые организации из второго типа и практически любые из третьего типа могут вас засудить за то, что вы критикуете их деятельность. Это не хорошо, не плохо, просто особенность жизни в правовом государстве, где работают суды. И если в США все судятся по любой причине, то у нас это только формирующаяся практика. Но любой уважающий себя культ или секта обязательно имеет при себе юристов или деньги на оплату их услуг. Я хочу заранее извиниться за обобщение и иронию в описании этих движений, но нас с вами прежде всего должно интересовать не то, во что культисты верят или что используют для оболванивания своих адептов, а есть ли в их группах манипулирование, психологическое насилие или признаки контроля сознания. Если с иронией говорить о некоем импортозамещении, аналогах и не имеющих аналогов отечественных сектах, культах и новых религиях, то среди них можно выделить секту анастасийцев, они же звенящие кедры России. Основал секту в середине 90-х отечественный писатель-фантаст и фотограф Владимир Пузаков, который под псевдонимом Мигре написал серию фантастических романов про сверхженщину. У главной героини Анастасии, голой блондинки из тайги, есть летающие авиагрибы, говорящая медведица, десятилетний мальчик, родовые поместья и кедры, которые даруют всем здоровье, просветление и доступ к накопителю идей космоса. Для перехода к новому образу жизни нужно продать городские каменные клетки и идти строить родовые поместья и сажать там кедры. Сейчас этот культ представляет из себя десятки эко-поселений по всей стране, где смешиваются фантастика, домострой и абьюзивные отношения, домыслы основателя, психологические проблемы последователей и попытка вести экологическое фермерство, но на свой лад. Секту называют русским «нью-эйджем» или «зеленым культом». Но действует она без единого центра и каждое поселение по-своему трактует учение Мегре. Нью-Эйджем, эрой Водолея или новой эрой называют набор различных мистических течений, сект, деструктивных культов и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического характера, которые возникли в 70-е годы прошлого века и активно использовались для вовлечения жителей США и Великобритании. В идеологии этих движений намешано много разного, от Бога как энергии и вечной Вселенной с реинкарнациями, до возможности человека стать Богом или установления глобального духовного порядка на планете. В культе есть свое издательство, онлайн-магазины экопродукции и БАДов, фонд и тому подобное. В свое время лидер культа даже пытался играть в политику и участвовал в создании партии «Родная партия», но потом свернул свою политическую активность. В скандалы в основном попадают конкретные экопоселения, когда журналисты показывают, что в некоторых из них живется, как в трудовых исправительных лагерях Северной Кореи. Движение Гробового, также известное под названиями «Учение о всеобщем спасении и гармоничном развитии» и «Партия Друг». Основатель культа начинал как инженер-конструктор в Бюро общего машиностроения Узбекистана, где впоследствии, используя терминологию новых технологий и работу с излучениями, он смог убедить в своих сверхспособностях руководство одной узбекской авиакомпании и лечил их пилотов, но потом понял, что достоин большего. Переехав в Россию в 1995 году, Гробовой стал предлагать свои сверхспособности для воскрешения людей, обучения телепортированию, лечения СПИДа и рака любой стадии, а также для диагностики неполадок в электронном оборудовании на расстоянии. Гробовой очень любил присваивать себе несуществующие кандидатские степени, выдумывать якобы выдавшие их ведомства и институты, награждать себя шоколадными медалями разных академий несуществующих наук. В начале 2000-х он попал на один из московских ТВ-каналов, где вел свою передачу о здоровье, что сделало его очень популярным. В итоге сформировал достаточно большой культ с филиалами в 50 городах, вербовщиков выставлял у кабинетов врачей-онкологов, рассказывал, что он Иисус Христос во втором пришествии и умеет воскрешать людей. После обещания воскресить погибших детей в Бесланском теракте и после принятия решения о выдвижении себя на президентские выборы в России в 2008 году, отбыл заключение. В 2010 году был выпущен по УДО. Культ, как и политическое движение, без своего лидера быстро развалились. Сейчас живет в Сербии, основал новое учение «Коды взлома Вселенной» и работает со своими последователями в ТикТок, торгует какими-то приборами вечной жизни и проводит платные вебинары. Секта Виссариона, или Церковь Последнего Завета. Секта «Долгожитель» в нашей стране была создана в 1991 году вокруг идеи, что бывший электрик и гаишник Сергей Тороп под именем Виссарион стал вторым пришествием Христа на нашу грешную землю. В середине 80-х годов он ездил по СССР как некий духовный учитель-проповедник, потом захватил контроль над кружком уфологов в маленьком городе и после получения сигнала из космоса в 1990 году стал Сыном Божьим. Культ был очень популярен у интеллигенции, имел десятки филиалов по стране, и в 1995 году Тороп построил в удаленной части Красноярского края собственный поселок «Город Солнца», из которого управлял своей паствой. Тогда же случились ожесточенные баталии среди его приверженцев, кто попадет жить в этот поселок к новому Иисусу. В конце 90-х культ зарегистрировался в Минюсте как церковь и начал вести себя как новая религия. В медиа звучали истории про проблемы со здоровьем последователей, которым рекомендовалось отказываться от медицины и других благ цивилизации, случаи смерти от цинги и других болячек скорректировали идеологию культа. Хотя тяжелый физический труд, веганство, тайное многоженство в нем сохранились. С культом было связано несколько сексуальных скандалов, удержаний силы и таинственных исчезновений последователей, что не мешало последователям культа избавляться от ненужного имущества, избегать ненужных технологий, изучать 18 томов учения поселкового гаишника и тратить всю свою жизнь на обслуживание интересов своих наставников. По мнению некоторых экспертов, в культе состоит от 10 до 20 тысяч последователей. Культ разросся и стал вести деятельность не только в городах России, но и в Казахстане, Латвии, Белоруссии, Молдавии, Болгарии, Германии, Канаде и США. В 2020 году государство устало терпеть у себя под боком поселок с сектантами. Тороп и его ближайшие последователи были арестованы, а в 2022 году они были обвинены в мошенничестве и создании религиозного объединения, где применяли насилие к своим последователям. Суд идет до сих пор, но культ обезглавлен. Журналисты писали, что в числе известных участников секты Виссариона была певица Светлана Владимирская, известная россиянам как исполнительница песни «Мальчик мой». Певица вместе с несколькими известными YouTube-расследователями продолжает защищать Виссариона, отрицая какие-либо признаки психологического и иного насилия в секте. Секта Бога Кузи или Кондратов. Этот московский культ возник в конце 90-х, по данным следствия, в 2007 году. Некто Андрей Попов, слабовидящий от рождения, воспитанный матерью-одиночкой, называл себя разными именами — епископ Роман, бог Кузя, Кузьма Алексеев, создал псевдохристианский культ поклонения себе. Гению, писателю, историку, религиоведу, поэту, художнику, композитору, певцу, биологу и философу. Попов организовал некоторое подобие храма, где проводил проповеди и выступления, а потом под видом епископа начинал выступать на разных площадках, увеличивая количество собственных последователей. После того, как Московская патриархия сделала заявление, что Попов не значится епископом и священнослужителем РПЦ, лидер культа объявил себя богом и разрешил себя называть Кузей, по одной версии в честь своего мертвого попугая, по другой в честь мордовского крестьянина-бунтовщика, жившего в начале XIX века и сохранившегося в истории под именем Кузька Мордовский бог. Встречи с разросшейся паствой новоявленный бог стал проводить в Большом Кондратьевском переулке города Москвы, откуда и появилось их второе название — Кондраты. Культ издавал книги своего лидера, проводил выставки и проповеди на разных фестивалях и православных мероприятиях. Как у многих лидеров культа, у бога Кузи был свой гарем из четырех жен, которые помогали ему в управлении разросшейся паствой. В культе выстроена строгая система послушания, внутренняя монетизация, где за групповое обсуждение культиста тот платил деньги в кассу культа. Непослушных избивали и наказывали, постоянно собирались пожертвования. Про культ мало писали и считали околоправославной ересью, пока в 2014 году он не привлек к себе внимание органов обвинениями в систематических избиениях. В офисе прошли обыски, и следователи впервые в своей практике столкнулись с двумя десятками коробок с деньгами на общую сумму 219 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Еще было найдено много поддельных печатей реальных религиозных организаций, религиозной литературы, детская порнография и частный зоопарк. 50 редких животных, в том числе крокодил, были переданы в московский зоопарк. Только после этого культ стал активно обсуждаться журналистами, а правоохранители получили подтверждение, что для гуру иметь собственный деструктивный культ крайне выгодно. В 2018 году Кузя был осужден на 5 лет, ему и его гарему засчитали срок в СИЗО и выпустили в 2019. Были другие аресты и посадки лидеров его культа, в дальнейшем сам культ не восстановился, и судьба Попова неизвестна. Секта Ашрама Шамбалы была создана в конце 80-х годов в Новосибирске и активно вела свою деятельность до 2010 года по всей России и в некоторых бывших советских республиках под десятками названий. Наиболее известные из них — Беловодье, Международная академия «Путь к счастью», Международная академия счастья, Эзотерический ашрам Шамбалы, Российская тантрическая школа, Сатидананда йога-центр, школа гейш, Алирна, сила женщины, курс Афродиты, Клеопатры. Культ был создан выпускником машиностроительного техникума Константином Рудневым, который использовал в культе различные титулы и имена: Рулон, Сатилиан Сикарийский, Шри Джнан Аватар Муни, Алтай Каган Богомудр, Большой шаман Алтая Богомудр Алтай Каган. В 1986 году Руднев в связи с наличием психиатрического заболевания был отправлен из армии в психушку, а уже после возвращения в родной Новосибирск начал посещать платные лекции по восточным нетрадиционным методам лечения, йоге, рейки, учению Шамбалы, астральному карате, снятию порчи. Познав все эти мудрости, Руднев объявил себя вторым мессией, пророком и эмбрионом, попавшим на Землю через НЛО, а также пришельцем с Сириуса. Он создал свою псевдошаманскую секту, которую отличала зацикленность на сексуальной эксплуатации своих членов, вовлечение несовершеннолетних участниц, съемка порно для продажи за рубежом, отказ от традиционной медицины, насилие и групповое проживание в съемных квартирах, где адептов было так много, что многие спали на полу. Также культ высмеивал существующую модель семьи и воспитания детей, современное образование и необходимость работы, предлагал развить сексуальную энергию вовлекаемых, но при этом требовал беспрекословного подчинения гуру и его наставникам. Идеологией выступала мешанина из всего, что только можно. Оккультизм с эзотерикой, шаманизм, йога, New Age, идеи Рерихов и Карлоса Кастанеды, рейки, астральное карате, карма-йога, контакты с НЛО и бурная фантазия лидера культа. Чтобы идеология культа распространялась, выпускались неучтенные тиражи книг, газеты и лекции учителя на видеокассетах, проводились платные семинары и выступления, в том числе в школах, центрах семьи, клубах подготовки к родам и тому подобное. В 1999 году против Руднева завели уголовное дело, но он ушел в бега, и в следующий раз его задержали в арендованном доме в 2004 году в компании 8 несовершеннолетних девушек. Лидер культа пообещал прийти на допросы, но тоже сбежал. В 2008 году были проведены обыски в домах культа в Новосибирской области. Обнаружено много денег, ноутбуков, порнографии, наркотиков, а также обнаружены члены культа, которые находились в розыске как пропавшие без вести. В 2010 году Руднев был арестован. В 2013 году, после сложного процесса с допросами пострадавших, он был осужден на 11 лет. В 2014 году Верховный суд РФ запретил секс-культ Ашрам Шамбалы. Когда в 2021 году лидер культа вышел на свободу, культ уже развалился, но его отдельные лидеры ведут свою работу как тренеры духовных практик под разными вывесками. Дальнейшая судьба Руднева неизвестна. Осенью 2024 года его обнаружили в Черногории, и правительство страны объявило его в розыск за преступления в сфере проституции, порнографии и сексуализированного насилия. Про сексуальную эксплуатацию и особенности культа Руднева в подкасте «Неправильные эксперты» есть выпуск, где я и мои коллеги рассказываем о темной части этого культа. Выпуски «Сексуальные практики в сектах от табу до педофилии» и «Сексуальные практики в Ашрам Шамбалы и у кришнаитов» доступны для прослушивания на большинстве стриминговых сервисов. Партия «Воля» и ее другие проявления в виде «Пути к солнцу», Академии развития Светланы Пиуновой и Общенародного союза возрождения России. С этим культом я знаком очень хорошо, так как он возник на моей родине и в городе, в котором я живу, в Самаре. Бывшая учительница музыки, а теперь иноагент Светлана Пиунова, которая в 2015 году сменила свою фамилию на Лада Русь, является редким примером того, что русская женщина не только коня на скаку остановит, но и организует разветвленную секту с филиалами по всей России и попадет в федеральный и международный розыск. Секта работает под разными брендами и вывесками. Наставники в культе вместе со своим лидером создали множество конспирологических теорий, одну из которых вы точно слышали, двойники президента РФ, которые на самом деле управляют нашим государством и нами с вами. Культ появился достаточно давно, и Пиунова еще в 1996 году заявляла, что является обладательницей сверхсил и знаний в народной медицине. При этом она почти сразу стала делать попытки мимикрировать под науку и активно обучать своих вербовщиков на втором высшем по психологии. В пандемию ковида лидер культа увидела большую возможность и сместила свою вербовочную деятельность на антиваксеров, уфологов и конспирологов, так как их легче вовлекать в свое учение. В идеологии культа намешано много разного. Немножко теософии, немного православия, индуизма, прилично рептилоидов, космических баталий, подземного мира, опять же, с рептилоидами, всемирное правительство и, конечно, куда уж без них, нацистских баз Третьего Рейха в Антарктиде. Но влить в себя весь этот кувшин знаний вы сможете не сразу, и внешнее учение выглядит совершенно по-другому. Аудитория культа в основном женская. Вербуют через распространение книг учителя на разных фестивалях и книжных ярмарках «Привет, Мегре» и личное вовлечение знакомых. С 2016 года Светлана Пиунова находится в бегах, ее близкое окружение в культе тем временем делит ее имущество, что приводит к конфликтам внутри культа и судебным делам между Пиуновой и ее наставниками, которые решили воспользоваться моментом и улучшить свое материальное положение. В 2006 году, когда ее деятельность еще была легальной, Светлана Пиунова пыталась уговорить меня стать ее научным руководителем по написанию диссертации по выводу из культа. После того, как получила отказ, записала меня в рептилоиды-оборотни и причислила к 150 плюс особям, которые помогают управлять человечеством. Так что моя аудиокнига заряжена не только на позитив, но и на получение контроля над вашими мыслями, слушатель. Секта Радостеи или Институт ритмологии Евдокии Марченко, Ирлем. Не менее известная и популярная создательница культа в России Евдокия Марченко, она же Радостея, Лучезарнова, Орлова, Дуся Марченко, которая, несмотря на окончание факультета физики и работу в конструкторском бюро «Привет Гробовому», увлекалась гимнастикой и вела группу на протяжении 80-х на подведомственном спорткомплексе, а еще активно погрузилась в популярные лженаучные учения конца 80-х, от акупунктуры до аурикулодиагностики. В конце 80-х она осознала, что достигла великих знаний про то, что люди — это космические лучи, и начала активно издавать свои книги «Привет, Мегре и Пиунова», а также проводить собственные первые конференции. В середине 90-х годов умудрилась в течение 2 лет преподавать новый предмет по собственноручно разработанной программе в ведущем Уральском техническом вузе. А после дефолта 1998 года создала свою секту в том виде, что мы знаем. В своем учении объясняет, что жизнь на планете произошла от 200 духов, ставших людьми, а духи были космическими лучами. Активно используют стихи или, как их называют, ритмы в качестве элементов лингвистического манипулирования, нагруженного культового языка, где слова имеют другой смысл. В отличие от других культов, ее ритмы — это набор слов, не связанных между собой по смыслу, которые служат некими духовными командами при их произношении, и их надо зубрить. Умеет правильно лоббировать свои интересы, у нее есть корочка члена Союза писателей России. Обожает путешествовать. Туризм на атомных кораблях и визиты на арктические станции хорошо упаковывает и продает своей аудитории последователей как подтверждение научности своего учения о ритмологии. Культ имеет много филиалов по стране, но не занимается массовой вербовкой и представляет из себя смесь читателей, поклонников всяких лженаук, рядовых последователей и наставников, которые продают свои услуги по обучению ритмологии. Конечно, все под присмотром лидера культа и с отчислениями, что позволяет ей иметь закрытые для обывателей учебные турбазы в своей собственности. Культ спокойно ведет свою деятельность, с ним случаются небольшие скандалы, иногда суициды членов культа и судебные баталии между родственниками культистов и культом, но к каким-либо серьезным проблемам это не привело. По мнению некоторых журналистов, в культе состоит около 10 тысяч россиян. Ну и закончим обзор отечественных достижений в культостроении мы с вами движением «Граждане СССР» или «Домой в СССР». Культ возник в Нижневартовске в Западной Сибири и строится на конспирологической идее, что де юре СССР продолжает действовать, и современная Россия находится вне правового поля, что наделяет последователей сверхсилами не платить за коммунальные услуги, пользоваться советскими паспортами и другими идеями, от которых воют сотрудники ЖКХ и сервисных компаний всей страны. Несмотря на то, что у культа нет центра, нет своих идеологов, и он просто распространяется как некий ментальный вирус или конспирология, вокруг него существует бизнес по продаже репринтов советских паспортов и подобной атрибутики. В целом, это движение очень похоже на американский QAnon. Во всяком случае, оно столь же массовое. По некоторым оценкам, в нем состоит 150 тысяч россиян, которые считают, что живут в Советском Союзе, где ходят в обороте советские рубли и коммуналка бесплатная. QAnon возникла на базе серии обсуждений на политических форумах в США и превратилась в конспирологическое политическое движение среди американских ультраправых, возникшее во времена президентства Дональда Трампа. Последователи QAnon убеждены в том, что всем миром правит некая тайная и могущественная клика сатанистов-педофилов, включающая в себя лидеров Демократической партии США, бизнесменов, голливудских актеров, королевские семьи и других знаменитостей. Якобы эта клика злодеев поддерживает гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации несовершеннолетних на протяжении многих десятилетий. В 2019 году движение признали экстремистским, что не мешает ему существовать, так как культ децентрализован. И кто быстрее понял, что он советский человек, тот и прав. В культ попадают люди совершенно разных возрастов, но большая часть все-таки предпенсионного и пенсионного возраста. Светлана Пиунова создала свой аналог свидетелей СССР и активно присоединяет последователей к своему учению под вывеской Общенародного союза возрождения России. Сейчас движение свидетелей СССР признано экстремистским, что не мешает ему находить новых вовлекаемых с каждым повышением стоимости коммунальных услуг. Про западные культы, которые действуют в нашей стране, я постараюсь рассказать более кратко, так как, возможно, вы уже утомились от всего этого бреда из рептилоидов, нацистских баз в Антарктиде и летающих грибов. Церковь саентологии придумал во второй половине 20 века американский фантаст и налоговый мошенник Рон Хаббард. Организация использует свою науку под названием Дианетика и работает под вывесками собственных брендов. В России мы чаще их встречаем под видом антинаркотических лекций Нарканона, помощи бывшим заключенным Криминон, бизнес-школы Хаббард Колледж, внедрение административной теории Хаббарда, бизнес-ассоциации Вайс, которая сейчас признана нежелательной, и кучи консалтинговых компаний, которые действуют якобы независимо, но на самом деле активно вербуют бизнесменов и захватывают контроль над их предприятиями и сотрудниками. Еще есть и новая религия саентология, которая также действовала официально в статусе нового религиозного движения, регистрируясь в региональных филиалах Минюста. Религиоведы относят идеологию культа к смеси нью-эйджа, сатанизма, научной фантастики, ранней психологии и разных лженаук. У саентологов сложная идеология о спящих возможностях сверхчеловека, где не сразу, но рассказывают о том, что человек — это представитель или некий подвид космических энергетических духов тетанов, которые обладают идеальными способностями. И если изучать учение культа, то это позволит кардинально изменить свою жизнь вовлекаемым в культ. Заканчивается это, как я вам уже говорил, космической версией рая у саентологов на космической станции на орбите Венеры. Они отлично промывают мозги своим последователям, очень хорошо внедряются в разные организации, и в целом достаточно агрессивны. Своих врагов они преследуют, травят и засуживают в судах. В России культ действует с 1984 года, и количество адептов варьируется, по разным оценкам, от 50 тысяч до 200 тысяч. Часть литературы этого деструктивного культа запрещена в России. Сам культ продолжает активно развиваться в США и десятках других стран мира. Исследователи отмечают этот культ как достаточно крупный и хорошо организованный в мире. В США саентологи не боятся преследовать сотрудников Минюста и спецслужб, очень агрессивны, и отношение к ним там как к новой религии, а не как к культу. В Европе саентологию считают крайне опасным культом. Помимо того, что саентологи — это мегакорпорация с щупальцами по всему миру, у них наиболее хорошо выстроены отношения с представителями шоу-бизнеса. Причем многие из последних открыто рекламируют саентологию и якобы применяют ее техники для достижения успешного успеха. Список звезд вас немного расстроит, но он внушительный. Джазист Чик Корея, композитор и ритм-блюз-музыкант Айзек Хейс, актеры Том Круз и Джон Траволта, Келли Престон, Присцилла Пресли, Элизабет Мосс, Джейсон Ли, Кэти Холмс, Уилл Смит и его жена и куча других знаменитостей. Мунисты или Церковь Объединения, или Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства. Этот культ тоже является американским, хотя и имеет корейские корни. Тоже можно сказать и про несколько других азиатских культов, которые нашли понимание и политическую поддержку в США. Основал культ бывший электрик, привет, Виссарион, из Южной Кореи Мун Сон Мён в 1954 году. Естественно, к Муну приходили в детстве Иисус Христос, Будда, Конфуций, пророк Мухаммед, строитель ковчега Ной и требовали, чтобы преподобный Мун занял их место в этом материальном мире. После окончания университета Мун присоединился к разным религиозным организациям и сектам, работал там наставником и даже умудрился попасть в тюрьму из-за сексуальных оргий в одной из сект. Позже он издал свой труд «Божественный принцип», в котором смешал шаманизм, христианство и местные корейские практики. И сейчас его учению следуют около 3 миллионов сектантов по всему миру. Само учение крайне запутанное. Мун даже вынужден был отправляться в мир духов и искать там сатану, чтобы допросить его о скрытых проблемах мироздания и духовной войне. Как и многие другие лидеры культа, Мун постоянно делал откровения и слал письма последователям, которые назывались «Отец, Учитель, Говорит». У культа много дочерних организаций, но их объединяет любовь к слову «ассоциация». И у них есть ассоциации женщин, учителей, ученых и тому подобное. Семья Муна стала управлять своей религиозной корпорацией и контролирует много успешных бизнесов. В церкви объединения поклоняются корейской культуре и считают корейцев самой развитой нацией на планете. Например, в культе новоявленным братьям и сестрам выдают корейские имена, проводят массовые свадьбы на стадионах, применяют специфические сексуальные практики и обожают рисовать различные объясняющие графики во время вербовочных сессий. В свое время я один раз попал на их вербовочное мероприятие, где при мне нарисовали график, как снизилась преступность в Самаре с момента, как ассоциация начала свою деятельность в городе. И таких убеждающих графиков, которые, конечно, ничем не подтверждены, они могут нарисовать много, чтобы вы почувствовали, как меняется мир под влиянием преподобного Муна. Культ был достаточно активным в конце 90-х и начале 2000-х в России. Был большой фокус на работе с учителями под видом педагогического НКО, и через их программы прошло несколько тысяч педагогов, но сегодня их активность в нашей стране снизилась. Кришнаиты, или Международное общество сознания Кришны, МОСК, или движение Хари Кришна. Этот культ также имеет азиатскую специфику. Он был создан в США 69-летним индусом Бхактивиданта Свами Прабхупада в Нью-Йорке в 1965 году. Первоначальная аудитория группы состояла из хиппи и местных горожан, но потом в сети учителя попали музыканты The Beatles и кришнаиты стали популярны у детей цветов всего западного мира. В СССР их первая ячейка появилась в 1971 году, а расти движение в Советской России активно начало после Московской Олимпиады 80-го года. Конечно, Прабхупада уже имел большой опыт проповедования в Индии и сформировавшееся учение, которое он, еще будучи в Индии, с помощью нескольких богатых поклонников пытался перевести на английский язык. Формально кришнаиты говорят, что они следуют индийскому религиозному течению вайшнавизму, но исследователи относят их к нью-эйджу, язычеству и псевдоиндуизму. В самой Индии отношение к ним разное, так как страна полна тысячами разных гуру и их учениями, но некоторые традиционные религиозные организации не признают кришнаитов. В России кришнаиты имеют статус официально зарегистрированной религиозной организации. Но многие российские и западные исследователи относят их к деструктивным культам. Культ проповедует вегетарианство, которое часто превращается в веганство. Заявляют об избегании сексуального разврата, алкоголя и наркотиков. При этом очень любят коллективное пение мантр, совместные танцы и хождение с бубнами. Адепты должны каждый день читать мантру «Харе Кришна» по 1728 раз. Чтобы не сбиваться со счета, у них есть четки из 108 бусин, с которыми они делают 16 кругов читки, где произносят мантру на каждой бусине. 108 бусин, потому что это священное число, которое олицетворяет бесконечность и вечное бытие, нить, на которую нанизаны бусины, это невидимый всепроникающий дух, на ком держится все мироздание, а узелки между бусин — это тоже не просто так, а непроявленные формы материи и тонкие элементы творения бытия. Сами бусины для четок изготавливают из священного дерева туласи, санктум базиликум, из семян лотоса или дерева ним. Четки носят в мешочках, чтобы они хранились в чистоте. В культе используют куски ткани оранжевого или, как они говорят, шафранного цвета, которые обматывают вокруг талии в стиле восточных монахов. Культ отличается очень качественным влиянием на психику своих последователей. Как и у мунитов или последователей Руднева, женщины ущербны и не могут высоко подниматься по духовной иерархии и практикам. Кришнаиты очень изобретательны в сборе пожертвований, уличной вербовке и продаже своих книг. И когда мы слышим страшилки от журналистов «продал квартиру и ушел в секту», то часто это характерно именно для этого культа. Культ обменивается письмами и некоторыми техниками работы с другими деструктивными сектами. Или, например, занимается социальной деятельностью. В мормонском городе Солт-Лейк-Сити кришнаиты несколько лет назад при поддержке мормонов построили огромную мечеть, которая похожа на индийский Тадж-Махал, храм Радхи Кришны. В храме есть гостевые комнаты, курсы по йоге и другие услуги, которые привлекают туристов и позволяют всем зарабатывать, а культу заманивать мусульман в свои ряды. После смерти лидера культа Прабхупады его организация была поделена на несколько частей, за которыми закреплены географические зоны, которые продолжают управляться культом. Некоторые функционируют под другими вывесками и мутируют в новые популярные духовные центры, йога-группы и другие подобные прикрытия. В России организация часто регистрируется как «новая религия в Минюсте», и учителя учения ездят между городами, собирая группы на обучение за определенную плату, называя это «домашними группами верующих». Фалуньгун или Фалуньдафа. Еще одна азиатская секта, которая имеет китайские корни, но ее штаб-квартира и основатель находятся в США. Интересное совпадение? Не думаю. Название культа переводится как «Великий закон колеса учения». А учение придумано на смеси китайской гимнастики цигун, оккультизма и китайских народных верований, но сдобрено терминами и заимствованиями из буддизма, даосизма и конфуцианства. Культ изначально появился в Китае, а его основатель, учитель Ли Хуньчжи, был военным и, возможно, был связан с китайскими спецслужбами. Биография его крайне противоречива и наполнена чудесными фактами духовной мудрости, которую он проявлял уже в 4 годика, когда проходил обучение в буддийской школе Великого Закона. На гражданке Хуньчжи стал формировать свое учение под видом занятий физкультурой, и в миллиардном Китае он быстро набрал последователей. В 1999 году он решил поиграть в политику, стал врагом китайской партии, бежал в США, и уже оттуда его культ стал международным. Издалека учитель начал активно критиковать политическую систему в Китае, а также создал несколько конспирологических теорий про массовые государственные фабрики по пересадке органов и другие ужастики. В Китае с 1999 года Фалуньгун полностью запрещена и уголовно наказуема. В России с 2020 года под запретом публичное распространение нескольких информационных материалов. Деятельность хакасского филиала культа признана экстремистской в нашей стране, а несколько иностранных организаций, под вывеской которых работает культ, признаны нежелательными. В целом культ очень хорошо закрепился в нашей стране и в Украине, но не занимается массовой вербовкой из-за своей специфичности. Как и кришнаиты, Фалуньгун достаточно качественно оказывает влияние на психику своих последователей. Трансцендентальная медитация или движение Махариши-йоги. Культ был создан индусом Махариши Махеш-йоги в США и работает преимущественно с аудиторией студентов в университетских кампусах. Йоги придумал так называемую индусскую доктрину, в которой основой учения служит специальная медитация йоги с произнесением определенных мантр. Ей должны обучать инструкторы, прошедшие специальную подготовку. Махариши йоги получил в Индии степень бакалавра физических наук, поработал на заводе, но понял, что это не его путь, а тут еще Вторая мировая война идет. И что сделал, как вы думаете, будущий основатель культа? Пошел учиться религиозным и проповедническим практикам у других гуру. Потратив на это 15 лет, он понял, что готов нести свое свежее откровение в массы, и отправился к платежеспособным детям цветов в США. К концу 90-х в его движении были сотни центров по снижению стресса и раскрытию полного потенциала ума. А через вербовочные мероприятия прошло около 6 миллионов человек во всем мире. В России они открывали свои центры в Москве, Питере, Воронеже и даже пытались выпускать свое печенье, но в целом особой популярности культ в России не сыскал. В нем также любят использовать куски ткани определенного цвета вокруг талии, но в отличие от кришнаитов, эта одежда используется только во время занятий. Второй всплеск популярности в России был вызван лженаучным мотивирующим документальным фильмом «Секрет», где один из героев был заместителем лидера культа в США. У секты там есть свой университет с кампусами и факультетами. Если вы смотрели, то это улыбающийся лысый мужчина, на фоне которого люди в позе лотоса прыгают в воздух с горки матрасов. И это не просто так. Чтобы продать слона, Махариши пришлось объяснить, что его учение не только помогает открыть скрытые способности своего мозга, но и научиться левитировать, становиться невидимыми и проходить сквозь стены. Вот эти прыжки на матрасах — это как учеба, чтобы научиться летать. Ну а чтобы паства не разлеталась, учитель придумал выработку золотого поля вокруг подготовленных мастеров трансцендентальной медитации, которая втягивает в себя по радиусу в несколько десятков километров весь негатив и агрессию. Согласно его теории, чтобы прекратить мировые войны, нужно подготовить свыше 10 тысяч таких мастеров, расставить их по всему миру и начать вырабатывать одновременно золотое поле. Тогда человечество прекратит все войны и насилие, и мир войдет в золотую эру своего развития. Но есть нюанс. Для реализации этой идеи нужно несколько миллиардов долларов, которые сами по себе не появятся, и вовлеченным нужно усердно учиться, вовремя оплачивать обучение и приобщать к трансцендентальной медитации своих друзей и близких. Западные исследователи относят этот культ к лженаукам, так как движение Махариши-йоги активно мимикрирует под науку. И сейчас я вас расстрою, один из активных адвокатов бренда и приверженец учения — режиссер Дэвид Линч, который создал свой фонд по продвижению культа. Его деятельность по созданию новых школ культа для детей и взрослых, особенно в странах третьего мира, публично поддерживали его друзья и коллеги — актер и режиссер Клинт Иствуд и Мартин Скорсезе. Австралийский документальный фильм «Секрет или тайна» вышел в 2006 году и стал очень популярен по всему миру, в том числе и в России. Сценарист Ронда Бёрн, видя успех, даже выпустила книгу по фильму, которая тоже хорошо продавалась. Этот фильм представляет из себя мешанину мистики, эзотерики, нью-эйджа, позитивного мышления, возможности левитировать и самоисцеляться, материализации страхов и желаний. Сценарий прост. Это нарезка интервью различных деятелей в области преподавания, богословия, философии, финансов, фэншуй, медицины и личностного развития. Все эти товарищи демонстрируют успешный успех, делятся мудростью и советами. Правда, часть экспертов потом попали за решетку, а у кого-то на тренингах умерли участники. Но кто у таких гениев без греха? Журналист Кэтрин Беннетт в статье в газете «The Guardian» высказала мнение, что фильм представляет собой идиотский гимн жадности и эгоизму, а журнал «Исследователь Скептик» высказался, что центральная идея фильма не имеет никакой основы в научной реальности. Тем не менее, фильм активно используют в вербовке различные психокульты и секты. Мормоны, они же Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Этот культ из США достаточно известен в нашей стране. Возник в XIX веке в США и там относится к традиционным американским религиям, хотя намешано в его идеологии немало. Вымышленные цивилизации и несуществующие животные, волшебные драгоценные камни-переводчики, загробная жизнь с Иисусом и управление царствами, многостраничные книги из золота весом под несколько тонн и, конечно, разговорчивые ангелы и духи. Выдумал это все предприимчивый молодой человек Джозеф Смит, который в 24 года, не зная письма и грамматики, издал с помощью приближенных книгу Мормона. Книгу ему посоветовал написать ангел в 14 лет, и это, как вы понимаете, классика. И еще ангел ему подсказал, что одной жены маловато, и их надо 3-4 минимум. Мормоны, например, верят, что индейцы являются потомками одного из колен Израилевых, а Иисус Христос посещал западное полушарие. Они считают, что Иерусалим и земля обетованная возродятся в Америке. Учение не нашло понимания у большинства американцев в XIX веке, и сектанты были вынуждены перебраться в труднодоступный горный и пустынный регион на западе США и там основать новый Сион. Правда, для этого им пришлось вырезать других поселенцев, которые приехали чуть раньше их, но, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. Тем не менее, культ разросся и, можно сказать, контролирует целый штат в США, который считается одним из главных туристических центров страны, штат Юта. Мормонской столицей считается и сам главный город штата Солт-Лейк-Сити. 75% жителей столицы и 60% населения штата — мормоны, а всего там проживает 3,3 миллиона человек, и это не считая приверженцев культа в других штатах и странах. Еще у них есть свой большой университет имени Бригама Янга, а также археологические школы, которые помогают им создавать альтернативную историю для подтверждения фантазий Джозефа Смита. Университет, кстати, назван в честь второго лидера культа. Он продолжил дело погибшего Смита, которого линчевали местные жители в конце его карьеры за многоженство. Именно Янг давал команды по зачистке нескольких поселков с поселенцами в XIX веке. Мормоны очень консервативны по укладу своей жизни. Они выстраивают зависимость во всем от своей религиозной общины. Например, им запрещено брать пособие от государства, а секс служит только для продолжения рода. Порнография, контрацептивы и многое другое — тоже грех. Всего в мире 16 миллионов последователей этого культа. В нашей стране они появились в 90-е годы. Вербовкой занимались говорящие с американским акцентом молодые старейшины, которые искали повод обсудить с вами веру или начать изучать английский язык. Белый верх, брюки, рюкзачок и бейджик. Возможно, вы застали начало 2000-х, когда они активно вели свою деятельность в нашей стране и регистрировали свои филиалы как религиозные организации при Минюсте. Миссионерство у них обязательно, и затраты на поездку в страны третьего мира, к которым они относят все страны, где нет мормонов, лежат на их семье или общине. Молодые мужчины служат миссионерами 2 года, а девушки — 18 месяцев. На Западе культ критикуют за неофициальное и скрытое многоженство, когда есть жена и подруги жены, а также за возраст этих подруг — 14 лет и старше. Еще у них интересное секретное религиозное нижнее белье, но не будем заострять на этом внимание. В нашей стране очень популярен американский автор Стивен Кови, написавший книгу «7 навыков высокоэффективных людей». В свое время журнал Time назвал доктора Кови одним из 25 самых влиятельных американцев, а в России его книга продавалась десятками тысяч экземпляров и до сих пор очень популярна. Так вот, Стивен — один из руководителей университета Янга, высокопоставленный мормон и тоже имел скромную семью с несовершеннолетними подругами жены, а в своем труде аккуратно зашивал мормонские подходы к управлению. Отец 9 детей и дед 51 внука. Вот что про него сказал в статье «Эра неофитов» в 2013 году главный редактор издательства «Альпина Паблишер». Стивен Кови излагает те самые идеи, которые уже сформулированы в книгах Нового Завета, не ссылаясь на него. Он декларирует стратегический подход к жизни, основанный на гуманистической философии. Это как раз то, что нужно читателям, которые еще не готовы обратиться напрямую к религиозным первоисточникам. Свидетели Иеговы также возникли в XIX веке в США и до 1931 года назывались исследователями Библии. Кажется, это единственный американский деструктивный культ, который запрещен в нашей стране как экстремистская организация. Всего у них около 9 миллионов последователей в мире. В России они заявляли о 175 тысячах приверженцев, которые были объединены в 2547 общин. Эксперты говорили о 160 тысячах, и это наиболее активный культ в нашей стране, чья деятельность была заметна. На Украине у них, согласно данным культа, 151 тысяча верующих. Про духовно-административный центр и штаб-квартиру свидетелей Иеговы я вам уже рассказывал ранее. Правление культа коллегиальное и называется руководящая корпорация. В нее входит 15 старцев, похожих на американского президента Байдена и почитаемых в культе в качестве видимых посредников Господа на земле. Весь мир разделен на 95 частей, в них есть свои региональные центры управления, которые подчиняются главному центру. Наиболее активные российские последователи сейчас получают политическое убежище в США и других странах, прикрываясь гонениями на них в России. Тех, кто продолжает вести религиозную и миссионерскую деятельность, штрафуют и приговаривают к заключению. Изначально секта образовалась в 1870-х годах вокруг издательства религиозной литературы, в котором изучали Библию и издавали журнал «Сионская сторожевая башня» и «Вестник присутствия Христа», известный в настоящее время как «Сторожевая башня». Как и у мормонов, деятельность свидетелей Иеговы постоянно сопровождалась скандалами, разоблачениями во лжи, финансовых спекуляциях и многочисленными судебными разбирательствами. Когда они сформировались в 30-е годы XX века, то, например, прославились письмом поддержки Гитлеру, который впоследствии стал преследовать и их тоже. Псевдохристианская деятельность культа построена вокруг распространения учений, но в отличие от других сект, у них нет единого источника откровений, а есть выходящий несколько раз в месяц журнал, который и дает им наставления. Чтобы им легче было вербовать последователей других христианских религий, они выпустили свою версию Библии с переводом Нового мира, с адаптацией и заменой большого количества стихов и текстов. До запрета культ активно регистрировал филиалы в Минюсте РФ и вел свою деятельность в стране. Учение у них крайне противоречивое и построенное на экзотической трактовке библейских стихов. Они считают, что Бог — это Иегова, отсюда и их название. При этом они не признают личность Святого Духа, отвергают Троицу и Божество Иисуса Христа, отрицают государство и их гражданство, флаги и гимны. Для них есть только теократическая корпорация. Они не празднуют Рождество, также запрещен алкоголь, и они достаточно консервативны. Культ и сейчас сопровождают различные скандалы, которые связаны либо с финансовыми мошенничествами в США, педофилией и насилием, или смертями последователей, которым в культе запрещено переливание крови. Регулярно звучат истории о том, что врачи могли бы спасти ребенка или взрослого, но свидетели Иеговы выбирают свою веру и запрещают делать переливание крови. Также они несколько раз объявляли конец света, но он не наступил, и верят, что будет Армагеддон, где язычники, все не свидетели Иеговы, в течение года поубивают друг друга. 144 тысячи самых набожных свидетелей Иеговы попадут в рай и будут наставлять оставшихся братьев и сестер на земле, которым достанется имущество мертвых язычников. Если вы хотите узнать, что такое взросление в культе, то послушайте выпуск нашего подкаста «Неправильные эксперты», где девушка, которая выросла в культе и смогла его покинуть через 20 лет, рассказывает о своем детстве и проблемах. Выпуск называется «Неправильные гости. Детство и взросление в культе. Беседа с экс-культисткой». Он есть на всех стриминговых платформах. LifeSpring или Источник жизни. Этот психокульт из США активно действует в нашей стране. Один из его американских основателей — саентолог, но культ он создал как отдельный и независимый проект. LifeSpring в основном действует под вывеской тренинговых центров, фондов и различных психологических курсов. В США они под запретом из-за судов, связанных с психологическим вредом и мошенничествами. Но у нас активно процветают с середины 90-х годов. Они похожи на свидетелей СССР и анастасийцев тем, что у них нет единого центра и организации. Филиалы психокульта действуют независимо, используя разработанные техники контроля сознания, и выкачивают много денег из своих последователей. И когда я вам говорю про психологические концлагеря и жуткие последствия от нахождения в сектах, то LifeSpring в этом смысле находится наверху пищевой цепочки. Здесь любой злодей может надеть белый халат, пройти сертификацию и обучение у другого злодея и просто открыть свой маленький частный психологический концлагерь. Технология отработана, а один локальный филиал LifeSpring может работать одновременно в нескольких регионах. Их эпизодически закрывают из-за неуплаты налогов, сексуальных скандалов, мошенничеств или доведения людей до самоубийства, а они все равно через какое-то время открываются под другой вывеской. Негативный эффект от погружения в секту, который вы можете получить у мормонов или кришнаитов за полгода или полтора года, в LifeSpring вы получите за 3 дня тренинга. Если вы услышите где-то слова «личностный рост», «веревочный курс», «капитанить», «бади», «команда лидеров», «базовый курс», «лидерский курс», «продвинутый курс», и они будут связаны друг с другом, то знайте, что человек, который со светящимися глазами зазывает вас на тренинг, попал под влияние психокульта. У этого культа великолепно выстроена система вербовки и вовлечения в свои ряды, а также они не хуже саентологов или кришнаитов, помогают вам обрести новую личность и отказаться от своего прошлого ради счастья вашей группы. Децентрализованная сеть культа практически незаметна на фоне разных коучей и инфо-цыган, что позволяет им продолжать вести свою деятельность, не привлекая внимания правоохранительных органов. К тому же, они не используют конспирологию или религиозную тематику, только личностное развитие и успешный успех. Достаточно подробно про этот культ мы написали с ведущим исследователем культов в нашей стране Евгением Волковым в статье «Что тренируют на псевдотренингах типа LifeSpring, МГТО», которая доступна в интернете. Все картинки и QR-коды вы можете найти в PDF-приложении. Татьяна из Санкт-Петербурга, когда столкнулась с культом, не сразу поняла, куда попал ее муж, так как организация выглядела крайне безобидно и привычно. Вывеской психокульта, в который попал мой бывший муж, был один тренинговый центр в Санкт-Петербурге. Если честно, то, к моему великому сожалению, я очень доверяла мужу и считала его умным, так что информацию о тренингах, на которые он собирался идти, даже не искала, поверила на слово. Когда он заявил о том, что уходит из семьи, полезла в интернет. Поздно уже было, конечно. Чтобы понять, почему меня не слышат, почему абсолютно невменяемо выглядит человек, которого я очень сильно люблю, почему никакие аргументы для него не важны, и без труда по названию «Трех ступеней» нашла информацию о Лайфспринге. Тогда это был сайт sectam.net. Прочитанного о Лайфспринге было достаточно, чтобы понять, в какое болото попал мой тогдашний муж. Кстати, если сейчас в поисковике ввести название этого тренингового центра, то отрицательная информация, которой немало, появится далеко не на первых страницах выдачи. На первых – восторженные отзывы прошедших. Неохаризматы пятидесятники. Это смесь новых религиозных движений и деструктивных сект, которые сформировались в лоне протестантизма. Себя они относят к третьей волне новых движений в евангельском протестантском христианстве и представляют собой сотни независимых церквей и организаций, которые верят, что религиозные чудеса до сих пор происходят каждый день, верят в божественное исцеление от всех недугов через служение и считают, что умеют говорить на забытых древних языках. Некоторые даже заявляют, что знают, если не клингонский язык, то хотя бы язык, на котором общаются ангелы в раю. Еще у них в почете позитивное мышление и подчеркнутый антиинтеллектуализм. Они не считают, что наука помогает познавать мир. Неохаризматики любят смеяться без повода и кататься от смеха по полу, доводя себя до истерик, и это считается снисхождением Святого Духа. Всего в мире к ним относят 300 миллионов человек. В России, по мнению некоторых исследователей, их от полумиллиона до 1 миллиона человек. Большая часть из них регистрируется как новые религии при Минюсте РФ. Специфика неохаризматов России заключается в том, что большая часть пасторов и проповедников в этих сектах происходит из Украины, так как там их кузница кадров на постсоветском пространстве. У нас любят показывать неохаризматов-пятидесятников по телевизору в разных страшилках. Заполненный зал со сценой, с которой вещает проповедник. Он исцеляет людей на глазах у всех остальных или играет легкий христианский рок с помощниками, восхваляя Иисуса. Это всегда достаточно шумно, и музыка помогает быстрее доводить паству до нужной степени прожарки. Обычно одновременно идет сбор средств, где все бросают деньги в переносное ведерко и восхваляют Бога, считая, что чем больше отдадут, тем больше получат в будущем. Ведь в культе считают, что истинный христианин в своей земной жизни должен быть здоров, богат и успешен во всех своих делах. Аллилуйя, слушатель! Конечно, можно было заполнить всю книгу рассказами про разные культы. Но я постарался вам показать наиболее заметные. Те, с которыми у вас или ваших близких больше шансов столкнуться в жизни. Культов очень много, и верят их последователи совершенно в разные вещи. Анастасийцы верят, что кедр является божественным накопителем космической энергии, которой они могут управлять. А мормоны верят в то, что в загробной жизни они получат другую планету в свое управление. Каждый имеет право на свою веру. Недавно у меня был случай в консультировании. Одна женщина из Москвы попала под влияние через запрещенную соцсеть Instagram к женщине-магу, которая умеет открывать чакры и вообще тащит за шкирку к успеху и благополучию. Одним из результатов платного обучения у этой волшебницы стало новое убеждение, что если в стоки ванны попадают фрагменты выделений во время месячных или моча, то это убивает живущих в канализационных трубах существ-нагов, которые отвечают за благополучие и богатство в семье. Примечание. Наги — змееподобные мифические существа в индуизме и буддизме. Изображаются в виде змей с человеческими торсом и головой, иногда укрытый сверху веером змеиных голов. В канализациях не живут, хотя, возможно, в Москве по-другому. Конец примечания. А нам с вами пора перейти к обсуждению того, как культы и секты воздействуют на людей. Я постараюсь показать вам принципы и механики работы психологических концлагерей исправления мышления.